Все занимались одним и тем же, смотрели в иллюминатор или пытались в них взглянуть, если им не повезло, как и мне, и только лишь один молодой человек так не делал. Он, по необъяснимым мне причинам, от чего-то нервничал. Я сначала думал, что просто из-за того, что мы летим, но затем решил, что дело, скорее всего, не в этом. Какой-то очень подозрительный молодой человек, и кого-то он мне немного напоминал, но вот кого. И тут я вспомнил покушение на великого князя. Тот террорист весьма смахивал на этого нервного юношу, не по внешности, а по образу и поведению. Я напрягся, стараясь не выдавать своего беспокойства. Между тем дирижабль спокойно бороздил воздушные просторы, совершая свой обычный маршрут. Два стюарда спокойно обслуживали пассажиров, поднося к желающим то, что они просили. Кто-то хотел посмотреть в бинокль, кто-то пропустить рюмку коньяка или винца с небольшой закуской, вроде дольки лимона, посыпанной молотым кофе, или крохотного бутербродика с красной или черной икрой. А кто-то просто хотел к себе внимание штатного экскурсовода, задавая подчас глупые или нелепые вопросы. Я вновь оглядел внутреннее убранство, обшитое изнутри деревом дорогим пород, что находилось за ним я не знал. Сама гондола, если смотреть на нее снаружи, казалась цельнометаллической, или похожей на металл. Ее могли модифицировать люди с даром, чтобы сделать прочнее, но не факт. Над гондолой, собственно, нависал воздушный шар, наполняемый водородом или гелием. Не знаю, чем он оказался наполнен сейчас, но и не важно это. Конечно, конструкция дирижабля отличалась от воздушного шара, но мне удобно называть его именно так. Помимо вытянутой веретенообразной оболочки по бокам дирижабля находились прикрепленные к нему снизу мотогондолы, в которых располагались его двигатели. Это сделали для того, чтобы освободить больше места для пассажиров, ну и для удобства управления. В итоге в самой пассажирской гондоле осталась рубка управления и пассажирский отсек. В рубке управления, соответственно, находилась команда, в неизвестном для меня количестве человек, а сам порядок поддерживался исключительно силами двух стюардов. Еще был третий, но он постоянно находился в рубке управления и лишь изредка выходил к пассажирам. Я не заметил, обыскивали ли всех входящих, но при желании можно протащить на борт и бомбу, хотя это верное самоубийство, но что в голове у этих анархистов, я не знал. А что стану делать я, в случае чего? А вот тут нужно поразмыслить, и я стал лихорадочно обдумывать свои действия на случай того, что анархист, или кто он там такой, вдруг вынет из кармана своего пальто револьвер или бомбу. Если револьвер, то я имею шанс успеть его выбить у него из рук потоком воздуха, а если окажется бомба, то это, наоборот, только ухудшит ситуацию. И что тогда делать? И вот тут я не знал, что делать вообще. Интересно, знают ли, как поступать оба стюарда? Оружия я у них не заметил. И я еще раз окинул взглядом стюардов, а потом и все помещение, остановившись взглядом на семействе понравившейся мне девушки. Ее отец самозабвенно пялился в иллюминатор, то и дело громко и восторженно комментируя все происходящее за ним. Его жена смотрела туда же, через его плечо, жарко шепча ему что-то на ухо, не обращая при этом никакого внимания на свою дочь. Девушка тоже увлеченно смотрела в иллюминатор, но то и дело украдкой оборачивалась ко мне. Что же, значит, я потратил деньги не зря. Теперь нужно убедить папашку, что я хорошая партия для его дочери, и можно встречаться, конечно, насколько это позволит. Да я и сам не знал, стоит ли встречаться с этой барышней, или нет. В любом случае, получу опыт знакомства. В это время отец семейства вскричал: «Ага, поворачиваем на императорский дворец. Ваанон, совсем недалеко, только рукой подать». «Вы ошибаетесь», — прервал его один из стюардов. «До императорского дворца еще 10 километров, и мы сегодня мимо него не идем». Поступил персональный запрет на передвижение над ним и другими государственными учреждениями, а также домами императорской фамилии и министров империи. Я краем глаза следил за неизвестным молодым человеком и поэтому увидел, как он встрепенулся, услышав про императорский дворец, а затем чуть ли не вскочил, узнав, что полета над ним не намечается. Поколебавшись, он, все же, вскочил и, обратившись непосредственно к стюарду, сказал: «Это безобразие. Я оплачивал поездку только ради того, чтобы увидеть дворец императора». «Не волнуйтесь так, молодой человек, вы прекрасно можете рассмотреть императорский дворец с воздуха десяток, другой километров не имеют никакого значения, но я требую. Я оплатил билет, в котором четко обозначен маршрут, и требую его исполнения. Ваши требования понятны, но капитан воздушного судна получил указание не следовать данным маршрутам. Сожалею, но вам придется смириться с данным фактом. У нас есть приказ. А где капитан? Я хочу с ним поговорить. Никак не хотел успокаиваться тот. Капитан в рубке управления, но вам туда нельзя. Тогда пусть выйдет ко мне, я хочу с ним поговорить. Это невозможно. Капитан не станет разговаривать с вами, так как это не входит в его прерогативу. С вами может общаться старший стюард, таковы правила, закрепленные в нашей империи законодательно. Лишь только в исключительных случаях, когда корабль подвергается каким-то нетривиальным случаям, капитан может выйти из рубки и попросить помощи у пассажиров, или наоборот, оказать им помощь. Мне нужна помощь, пусть окажет ее. Сударь, прекратите скандалить, иначе к вам придется применить силу. Хорошо, внезапно успокоился нарушитель спокойствия, на которого уже стали невольно поглядывать все пассажиры. Зовите старшего стюарда. Стюард кивнул и пошел в направлении двери в рубку. Остановившись возле нее, он сначала кратко постучал, а потом нажал на кнопку электрического звонка, которую я со своего места и не заметил. Дверь тут же распахнулась, явив за собою фигуру старшего стюарда. Они переговорили, после чего, отступив, младший стюард стал выпускать в пассажирский отсек старшего. На какое-то мгновение за ним стало видно внутреннее убранство рубки управления, и в этот момент события понеслись вскачь. Неизвестный молодой человек быстро сунул руку в карман и вынул из него очень небольшой дамский револьвер. Оба стюарда, и старший, и младший мгновенно среагировали и бросились на него, тут же свалив на пол и выбив из его руки оружие. Дверь в рубку оказалась открыта и фактически брошена. Сквозь нее отлично просматривалось все внутреннее помещение, и вот туда-то резко и прыгнула, неожиданно для всех, женщина, что сидела позади возмутителя спокойствия. Зажав в руках бомбу, которую она быстро достала из своей сумочки, пользуясь всеобщей суматохой, она ринулась в свободный проем двери, ведущей в рубку. Этого не ожидал никто, в том числе и я. Сумасшедшие! Промелькнула у меня мысль, и я отчетливо понял, что произойдет дальше. Общее устройство дирижаблей мы разбирали на одной из вводных лекций. Я и ясно представил себе дальнейшее развитие событий. Дамочка бальзаковского возраста, которая решила распрощаться со своей никчемной жизнью, сейчас проникнет в рубку управления и подорвет там бомбу. Какой бы силы ни оказался взрыв, он разрушит рули управления, разгерметизируется корпус, отчего дирижабль рухнет вниз. Дальше шли варианты. Он либо взорвется в воздухе, либо взорвется уже на земле, неся огромные разрушения и гибель всему живому в радиусе 150 метров. О судьбе экипажа и пассажиров лучше и вовсе не задумываться. Наши изуродованные силой взрыва и удара, частично обожженные останки будут только вызывать приступ тошноты у непривычных и чувство сожаления у тех, кому придется разбирать нас из-под завалов. Оба варианта меня не устраивали. Я бы даже добавил, что категорически не устраивали, но это все понимание пришло гораздо позже, а сейчас я лихорадочно начал действовать. Время скрутилось в огромную пружину, сжалось и, немедленно мгновение, стало стремительно распрямляться обратно. Вскочив со своего места, я поднял руки и активизировал свой дар. Стремительный поток силы от сердца к голове, а оттуда к рукам длился меньше, чем удар сердца. Кончики пальцев набухли, отдавая энергию окружающему меня пространству, подчиняясь моей воле. Поток воздуха, на ходу формируясь, ударил женщине в спину и опрокинул ее, подбив ноги. Она на мгновение зависла в воздухе, прежде чем свалиться на пол, и в это время перенаправленный мною поток выхватил из ослабевших рук бомбу и швырнул ее прямо мне. Удар железного шара в правую ладонь оказался ощутимым и отбил мне палец. «Иллюминатор, откройте любой иллюминатор! Выкинуть, мне надо выкинуть ее!» Заорал я на весь салон, держа в руках бомбу, не успевшую потерять свой предохранитель. Но, услышав меня, анархист кинулся на помощь своей коллеге-женщине, пытаясь выпутаться из цепких объятий стюардов. Перед моими глазами проносились события, как кадры в кино. Удар в лицо, еще, растерянные лица пассажиров, выбегающие из рубки капитан, достающий револьвер, и выскакивающая из кармана анархиста другая бомба. Клац, клац, клац. Покатилась бомба по отмытому до блеска деревянному полу. Щелк, Щелкнуло освобожденное усилием пальцев фаната-анархиста предохранительное кольцо. «Бух!» — бухнуло мое сердце. «Бух!» — ответил Дар, поняв все в тот же миг. В голове возникла картина закрытого сосуда. «Бух!» — ударило второй раз сердце, и тут же граната принялась раскрываться наружу, выпуская из себя раскаленные газы, вперемешку с острыми металлическими осколками. «А-а-а!» — сила Дара вышла из меня, капсулируя разрывающуюся от взрыва гранату в некую закрытую наглухо сферу. Вся моя жизненная сила, смешавшись с силой Дара, заключила энергию взрыва в эту сферу и остановила взрыв. Я, застыв, напрягаясь изо всех сил, удерживал рвущуюся наружу силу взрыва. Напротив меня, возле иллюминатора, висело небольшое зеркало, востребованное для самолюбования дам-пассажирок, и я навсегда запомнил свое лицо. Вздувшиеся от невероятного перенапряжения крупные вены на лбу, искаженные мукой ярости черты и транслируемая решимость выдержать все до конца. Сердце снова бухнуло, обозначив начало, и замерло. «А-а-а! Бомба! Бомба! Бомба! Капитан, нас взорвали! Капитан, заткнитесь! Генрих, прижать бабу!» И капитан шагнул вперед и с размаху опустил рукоять револьвера на голову анархиста, надолго его успокоив. «Механик, вниз! Экстренный спуск! Экстренный!» — орал капитан, сжимая изо всех сил вторую бомбу в руках. Я краем глаза заметил, как обмяк анархист, как верещала прижатая к полу сумасшедшая террористка, но все это я воспринимал отстраненно, как будто происходящее не со мной. Дирижабль по-прежнему летел вперед, а не опускался вниз, а значит, моя судьба, как и судьба всех пассажиров, целиком находится в моих руках. Время сжалось в одну бесконечную секунду, которая рвала и рвала меня на части. Я точно знал, что смогу выдержать энергию взрыва еще минуту, может полторы, а потом все. Пассажиры повыскакивали со своих мест, но их тут же стали усаживать обратно. Кажется, вскочила и теперь уже знакомая мне девушка и попыталась подойти ко мне, с явным намерением помочь, но ее отправили обратно, вниз. Экстренное приземление. Наконец, механик понял требование и запустил процесс сопускания с небес на землю. Дирижабль резко клюнул носом, отчего все покатились на пол. Я тоже пошатнулся и, не удержав равновесия, упал сначала на колени, а потом здорово приложился лицом о подвернувшееся мне кресло. Лицо залила кровь из разбитого носа. В голове потемнело, но я продолжал держать сферу, уцепившись за кресло. Не знаю, понимал ли еще кто-то, кроме капитана и пары пассажиров, что я сейчас делаю, но я не думал о том. Дирижабль начал снижаться, стараясь делать это не резко, чтобы не потерять равновесие и не уткнуться носом, с соответствующими последствиями, иначе может получиться аналогичная катастрофа. Команда уже пришла в себя. Два стюарда удерживали пленников, а капитан, с револьвером наперевес, успокаивал пассажиров. Кого-то словом, а кого-то и пинком, не давая им раскачать дирижабль. Всем занять свои места, занять свои места. Через минуту дирижабль опустился прямо на поверхность, выбрав какой-то участок, свободный от леса и домов. Всем наружу, всем бежать. Дверь быстро распахнулась, открытая одним из стюардов, другой в это время открыл аварийный иллюминатор, и все ринулись к выходу. «Дети и дамы вперед!» — кричал, надрываясь, капитан, но его плохо слушали подвергнутые панике люди. Отец знакомого семейства, обезумев от страха, кинулся к выходу в числе первых, стремясь покинуть дирижабль как можно скорее. Пугающая картина начавшегося взрыва, что переливалось в закрытой мною сфере багрово-белым огнем, с разрывом чугунной болванки, повергла его в шок. Жена и дочь оказались позади него, жена еле смогла подняться с пола, а дочь, смертельно перепугавшись, вцепилась обеими руками в спинку кресла и не могла от нее оторваться. Она поводила вокруг головой, пока не увидела меня, сидевшего возле кресла и державшегося из последних сил. Меня, кажется, кто-то даже оттолкнул, спеша на выход, чуть не свалив окончательно на пол. Девушка уставилась в мои глаза, ее руки разжались, и она уверенно пошла ко мне, на ходу доставая платок из совсем крохотной тканевой сумочки. Взяв его в руки, она быстрым движением стерла кровь с моего лица, очистив глаза. «Уходи», — шепнул я ей, — «я больше не могу держать взрыв». Я уже почти терял сознание, когда ко мне подбежал кто-то из команды и осторожно вывернул из руки невзорвавшуюся бомбу. «Держаться можешь?» Я отрицательно мотнул головой, уже почти теряя сознание. Держался я только благодаря тому, что прошел обучение в закрытой лаборатории, да тому, что меня очень серьезно накачивали там же эфиром, я его мог черпать из воздуха гораздо лучше, чем прежде, что мне сейчас и помогало, но возможности организма не бесконечны, и сил уже почти не осталось, глаза закрывала кровавая пелена, я никого не видел и ничего не понимал, знакомая девушка уже исчезла, не знаю, как я продержался до того момента, как меня просто взяли на руки и вынесли из дирижабля, опустив на землю недалеко от него, все разбежались далеко в стороны, отпускай, донеслось до меня издалека и сразу же повторно, отпускай, у нас есть человек с даром воздуха, и я отпустил, последним усилием воли пытаясь, как можно дальше, отправить от себя взрыв, где-то вдалеке ощутимо грохнуло, над головой прошелестели мелкие осколки, и все затихло, так как я потерял сознание. Глава 8. Больница. Очнулся я в больнице, в какой, не знаю, то, что это больница, догадаться оказалось нетрудно. Специфический запах карболки и каких-то лекарств, железные койки, белые потолки и окрашенные желтым цветом стены, да еще и старая сиделка, дремлющая рядом с моей кроватью. Шевельнувшись, я разбудил ее. «О, милок, гляжу, проснулся. Пойду, доктору скажу, если в туалет захочешь, то утка под кроватью». Я прислушался к себе, в туалет, действительно, требовалось, но больше всего хотелось есть. «Мне бы поесть», — произнес я и сам удивился, каким еле слышным оказался мой голос. «А, тогда покормлю тебя и доктору доложу. Сейчас, сейчас». Женщина подхватилась, подошла к стоящей невдалеке тумбочке и сняла с нее небольшую тарелку, как оказалось, с кашей. Взяв небольшую оловянную ложку, она стала кормить меня. Каша была овсяной и не сладкой, совсем пресной, но я очень проголодался и довольно быстро умял всю принесенную порцию. Пожар в желудке немного поугас, но не полностью. Ага, съел, молодец. Я пошла к доктору, а ты сходи по-маленькому. Уткой, то, знаешь, как пользоваться. Не знаешь, поди, да там все просто. Вынул, сунул, убрал обратно, быстро разберешься. Не стесняйся, я уж столько навидалась на своем веку, что их, а другим больным не до того, сами такие, и она ушла. Собравшись силами, я заглянул под кровать и нашел эту самую утку. Ей оказался весьма специфический сосуд, в виде сковородки с ручкой, только ручка полая и короткая, специально для мужского органа, а сама сковородка полузакрытая, чтобы можно и в нее, и на нее, образно выражаясь. Что же, лучше так, чем терпеть до туалета, идти мне трудно, да я и не знаю, где он, еще та мука, искать и не найти. Приноровившись, я воспользовался ее железными услугами, морщась от холодного прикосновения. Мерзко, и меня всего передернуло, как плохо, оказывается, оказаться беспомощным. Сиделка вернулась довольно быстро и привела с собой моложавого доктора, лысоватого и носившего пенсне. Доктор, ни слова не говоря, взял мою руку, пощупал пульс, осмотрел всего вообще и, присев на краешек кровати, изрек: «Как самочувствие? Чувствую себя я, доктор, в общем, просто чувствую, что я есть. Это хорошо, юноша, значит, жить будете». В таком же тоне ответил доктор: «Что же, пока вам нужны только покой и еда, ну, и укрепляющие лекарства. Главное, что состояние улучшается, пошли вторые сутки, как вы в себя пришли. Организм у вас крепкий и молодой, а также весьма хороша техника и сила дара. Правда, он еще не скоро к вам вернется, перенапряглись сильно, но вернется. Главное, что остались живы. Лечение я вам назначу, оно простое, приходить к вам буду раз в сутки, по утрам, сиделка назначена, вставать можно, как почувствуете силы и необходимость в этом сами». Вроде, все сказал доктор. Остановил я его: «Я разве без сознания вторые сутки здесь лежу?» «Да, именно так». «Ничего себе», тихо пробормотал я, «и меня никто не ищет, не знаю, мое дело, лечить. Вы поступили к нам в больницу с еще двумя пассажирами дирижабля, а вот второму воздушному судну так не повезло, как вашему. Он взорвался в воздухе, погибло много людей, экипаж полностью и почти все пассажиры, выжили немногие. Это пока все, что я знаю, а вы переутомились, вас привезли в числе последних, после большой суматохи. А где я вообще? Вы в Выборге. Всех тяжелораненых повезли в Павлоград, и дирижабль тот, что взорвался, упал почти на окраине города, а ваш аварийно приземлился недалеко от Выборга. Так что, вам повезло, даже с палатой, тут всего четверо лежат». «Я понял, доктор, не могли бы вы распорядиться, чтобы принесли мне побольше еды, лучше мяса и шоколада, я заплачу, у меня есть деньги, кошелек в костюме, вам нельзя, вы переутомились и перепугались, мне нужно, а переутомился я потому, что задействовал свой дар, иначе наш дирижабль тоже мог рухнуть вниз и взорваться, так вот в чем дело, я распоряжусь, вас накормит, а деньгами расплатитесь, когда встанете на ноги и сможете самостоятельно добраться до продуктовой лавки, она тут недалеко, сразу за воротами больницы, отдыхайте, все будет, и доктор, одобрительно кивнув, ушел. Едой, действительно, меня обеспечили в гораздо большем количестве, и принесла ее та самая старая сиделка. На этот раз передо мной оказалась та же овсяная каша, только к ней прилагалась густая мясная подлива с мелкими кусочками мяса, а также три больших ломтя черного ржаного хлеба. Жаль, что я очнулся после обеда и поэтому у меня случился полдник, а не обед. Эта еда значительно уменьшила муки голода, и я заснул. На ужин я получил ровно то же самое, плюс ломтик отварной рыбы и большой стакан густого сладкого кваса. Замечательно, лучшей еды я и не ел. Да и много ли надо вкусного? Сейчас мне не хватает пищи простой и калорийной, чтобы быстро восстановить силы. После ужина я настолько окреп, что смог самостоятельно встать и сходить в туалет, и дальше уже передвигался полностью самостоятельно. В палате нас действительно оказалось четверо, остальные больные попали сюда не вместе со мной, а совершенно в разное время и по разнообразным причинам. Все они оказались лежачими, и потому на следующий день меня перевели в другую палату, где находились уже выздоравливающие, там меня, собственно, и нашли, но только на пятый день, когда дело уже близилось к выписке, а нашел меня уголовный сыск, в лице кошка. А далеко ты от Павлограда очутился, оказывается, встретил он меня первыми же словами, как только увидел. Причем, заметил он меня первым, что неудивительно, зная, кто он есть. Я же обыскался тебя везде, думал, все, улетел куда-то навсегда. Никуда я не улетел, приземлился просто не там, где хотел, хмуро ответил я, одеваясь в принесенный мне костюм и проверяя наличие денег и документов. Все оказалось на месте, об этом я уже в курсе. Я так и сказал поручику, не верю, что Дегтярев не окажется в том самом месте и в тот самый час, когда случится покушение или катастрофа. С чего вы это взяли? Хмуро спросил я, всовывая руки в рукава пальто и готовясь идти на выход. Документы забрал по выписке, не стал отвечать на мой вопрос кошка. Да, тогда идем, по дороге поговорим. А что со вторым дирижаблем? С ним все плохо. Там не оказалось подобного юноши, и он, взорвавшись, сгорел. Вначале все думали, что это авария, несчастный случай, но после того, как привезли пойманных террористов с твоего дирижабля, все стало предельно ясно. Ну, а дальше завертелись колесики. Колесики, штативы и катки административного аппарата империи. Тебя бы и не искали вообще, но твой друг Биттенбиндер всполошился и начал везде бегать и поднимать шум. Ладно, ты не пришел в воскресенье, но когда ты не появился в понедельник на занятиях, а потом не оказалось тебя и во вторник, то тут уже и руководство Академии призадумалось. Параллельно началось расследование катастрофы с дирижаблем и чудесное спасение второго судна. Начали разбираться и поняли, кого мы обнаружим. Вот только найти тебя оказалось нелегко. Сначала опросили пассажиров. Вроде бы тебя начала выхаживать какая-то девушка, упросила повезти в одну больницу, там ее отправили обратно, а тебя перевезли в другую. Пока разобрались, пока выяснили, что да как, тебя и выписали. Много событий произошло, а я, как нашел тебя, решил сам приехать, чтобы все узнать из первых уст. Для дела это очень важно. На чем мы поедем до Павлограда, Дмитрий Анатольевич? Вежливо перебил я его. Сейчас на извозчике, а дальше на вокзале сядем на поезд. По пути ты мне все и расскажешь, и другие все слушать будут, не будут, мы станем говорить тихо, и в помещениях, где отсутствуют посторонние. Как скажете, вздохнул я, мне скрывать нечего, да и секретного тоже ничего нет. Может, тебе стоит даже не рассказать, а показать? Сейчас это невозможно, я перенапрягся, все силы дара ушли, я сейчас пуст, как кувшин в пустыне. Сказали, что только недели через две дар начнет понемногу восстанавливаться. Да, плохо, значит, работаем по старинке, рассказывай, как все произошло. Как, да, как обычно. Пока мы шли и ехали до Павлограда, я все, собственно, и рассказал внимательно слушающему меня кошка. Так, Так, очень интересно. Спасибо тебе за то, что спас людей. Думаю, что без награды не останешься. Третий раз спасаешь, это однозначно, медаль. Я не о медали думал, а о жизни своей. Себя ведь в первую очередь спасал, а потом уже и других. Это само собой, но ведь немногие умеют других спасать, а у тебя это становится хорошей традицией, так что, не отпирайся. Награду ты и в самом деле заслужил, тут все со мной согласятся. Правда, не скоро еще получишь, но все же, я буду только рад. Ладно, все, что я хотел, от тебя узнал, до Академии доберешься самостоятельно, расскажешь, что находился во втором дирижабле и неудачно опустился, вон у тебя и синяк под глазом имеется, и нос разбит, до сих пор толком не зажил, так что, все поверят, а мне уже пора, подождите. Невольно остановил я кошка, внезапно вспомнив то, что я узнать хотел, но не смог. Да, слушаю вас, господин Дегтярев, немного удивленно спросил кошка. Не могли бы вы узнать, замялся я, фамилию и адрес одной пассажирки, девушки, что помогла мне, она вытерла кровь с моего лица, когда я держал сферу. Девушки, которая вытерла тебе кровь, когда, в дирижабле. Да, я ударился о кресло, а она мне помогла, когда все стали спасаться. Ясно, а ты о ней ничего не знаешь, ее зовут Елизавета, она летела в дирижабле вместе с матушкой и папашей своим. Вот как найдем, это нетрудно. А почему матушка и папашей? По-разному они себя вели. Угу, бывает. Что ж, это я могу тебе обещать. Найду и фамилию девицы, и адрес, по которому она проживает. Сообщу по возможности, как раз, когда твой дар восстановится, тогда и найдешь ее. Спасибо. Пока ни за что, ладно, мне пора, да и тебе уже тоже. И, крепко пожав мне руку, кошка ушел, а я вышел из здания железнодорожного вокзала и направился ловить извозчика. Не хотелось светить фингалом в общественном транспорте, лучше уж потратиться на извозчика, да доехать спокойно, без насмешливых или сочувствующих глаз посторонних пассажиров трамвая. Доехав до общежития по времени уже после обеда, я вошел в холл и почти сразу же повстречал коменданта. «О, смотри-ка, Дегтярев, собственной персоной, а где пропадал? Тебя уже вся академия обыскалась. В больнице лежал, в дирижабле падал. Ничего себе, а теперь поподробнее. Не хочу рассказывать, устал, да и плохо мне еще. Дозвольте в комнату пройти. Пошли, доведу тебя, болезный, до нее. Как раз другу своему станешь рассказывать, да и меня заодно просветишь, как все оказалось и почему. Уж больно любопытный ты парень. Как я погляжу, все время с тобою что-то происходит». Впору тебе прозвище какое-нибудь придумать характерное. Не надо мне никакого прозвища придумывать. У меня имя и фамилия есть, и личное дворянство я уже выслужил. Да кто же спорит в этом с тобою? Ты молодец, но и из песни слов не выкинуть. Много с тобою всего случается, поэтому я и сказал, не стоит на меня обижаться, я на твоей стороне. Да я не обижаюсь, просто мне сейчас и так плохо. «Не до прозвищ, это ясно, извини меня, старика, не подумал. Ладно, идемте, все равно узнаете от третьих лиц, так что, лучше от меня», — сдался я. Дверь в комнату нам открыл оказавшийся на месте Петр, и тут же обалдело уставился на меня. «Живой Федор, ты где был? В больнице, не видишь, что ли, по роже?» «Вижу опять, а чего удивляться?» — хмуро сказал я, подойдя к зеркалу и уставившись на свое отражение в нем. Следом за мной вошел и комендант, покачивая удивленно головой. «Сейчас все расскажу», — отвернулся я от зеркала. «Когда мы с тобой расстались в магазине, я пошел прогуляться, сначала решил, что в кафе зайду, потом передумал и поехал на Марсово поле, чтобы полетать на дирижабле, и вот такая выдалась экскурсия, какое-то наваждение прямо. Дальше я кратко пересказал, как проходил полет и приземление, но без лишних подробностей, опустив все те дела, которые произошли в дирижабле на самом деле, обозначив, что только помог стюардам скрутить террористов, и на этом все. А в больницу попал, потому что здорово приложился лицом в драке и получил по голове. «И как ты сейчас?» – осторожно переспросил Петр. «Ничего, жить буду, но вот фингал получился некрасивый, засмеют меня в группе». «Не засмеют, скажешь, что подрался, да и все. А в деканате что я скажу?» Обратился я на этот раз к коменданту. «В больницу попал после драки, что еще сказать?» Ответил комендант. «Глядя на тебя, нет смысла не доверять. Тем более, первый курс. Тут некоторые иногда такие вещи вытворяют, жуть просто. В канцелярии деканата все привычные, главное, чтобы сессию сдал и хвостов по зачетам предварительным не имел, а остальное никого не касается. В империи личная жизнь – это святое. Хорошо, так и сделаю. Ладно, завтра на занятия, а сейчас отдыхай, сказал комендант и вышел из комнаты, а я продолжил разговор, только теперь рассказав все в подробностях лично Петру, у которого по мере моего повествования глаза раскрывались от удивления все шире и шире. Ну, ты даешь, как же так, тебя нельзя одного оставлять вообще, обязательно во что-то встрянешь. Федя, ты сплошное приключение, согласен, что я могу поделать, вот так, со мной не соскучишься, это точно. А скажи, ты с девушкой там даже успел познакомиться? Да, а как зовут? Зовут Елизавета, больше ничего о ней не знаю, где искать, тоже, да и вообще, пока мне не до нее. Симпатичная, да, но на Женевьеву не похожа, проще намного, и по воспитанию, и по положению, кажется, она из мещан. А, тогда ты для нее выгодная партия, а после всего случившегося, и вовсе, весьма заманчивая партия. Не знаю, поморщился я, может, она так испугалась, что уже забыла про меня. Мало мы с ней виделись, полчаса рядом посидели в одном салоне, да пару раз посмотрели друг на друга, и все. Папаша у нее противный и жадный, да и трусом оказался, каких мало, а девушка, не в него. Кстати, она хоть и испугалась, но мне помогла, хотя сфера, в которой я бомбу держал, прямо рядом с ней висела. Если бы я немного отпустил ее, все, привет, разорвало обоих в клочья. Иногда достаточно малого для любви с первого взгляда, риторически заметил Петр. Не случилось у нас никакой любви с первого взгляда. Понравилась она мне, это да, а любовь с первого взгляда у меня с Женевьевой, но я ей не ровня, и, наверное, лучше синица в рукаве, чем журавль в небе, хоть это и лицемерно очень. Вот поэтому я и поехал на Марсово поле, ты же познакомился и ходил довольным, а мне подруга твоей новой знакомой не понравилась. А это потому, что тебя вечно тянет на красивых и гордых, а Герда спокойная, да, не красавица, но и не дурнушка, отец у нее адвокатом работает в банке, так что, весьма неплохая партия для тебя бы оказалась. Ясно, а та девушка, с которой ты познакомился, решил я попытать Петра. Едвига, пока не знаю, нечего говорить, время покажет. Как знаешь, у меня вот с Женевьевой вряд ли что получится. По-всякому бывает, а вообще, ты прав. Ты можешь расти над собой всю жизнь, пытаясь дорасти до ее статуса и положения, и достатка тоже, а когда цель окажется близка, она выйдет замуж, и ты навсегда распростишься со своей мечтой, если она не растает еще раньше. Девушек не любит держать в девичестве, как можно скорее выдавая замуж. И то правда, за это я и переживаю, но ничего не поделать не могу. Ну и ладно, главное, что ты оказался жив, а остальное все приложится. Рад, что так все удачно сложилось для тебя. А уж как я рад, что так случилось. Признаюсь тебе честно, Петр, я уже прощался с жизнью, когда все случилось, но в последний момент решился и держался, пока не потерял сознание, но все равно считаю, что мне повезло и знаешь, что мне сейчас пришло в голову. Нет, конечно, даже не догадываюсь. Мне пришла в голову мысль, что мы должны создать с тобой нелетальное оружие, с помощью которого можно легко разоружать террористов и сдавать их на руки правосудию, а кроме того, останавливать их вовремя, перед совершением терактов, чтобы они просто не успевали сделать то, что задумали. Интересная мысль, но как это реализовать? Я придумаю, есть у меня одна идея, нужно пока задавать побольше вопросов нашему физику и работать чаще в лаборатории. В общем, разберусь. Желание есть, мозги есть, знания добудем, а дальше, дело техники, да и попытаюсь об этом узнать у всех, кого можно. Я тоже, кивнул Петр, должно получиться, очень интересная идея. Да, друг, это оказалось бы славно. А теперь рассказывай, что я пропустил в академии, и что случилось, пока я отсутствовал. Пропустил ты совсем немного, две практические работы до лекции, ну и еще по мелочи. И да, совсем забыл, о тебе Марфа вновь спрашивала. Марфа, да, она явно подослана Женевьевой, той неуместно подойти самой, да и кривотолки пойдут, а Марфе все равно, она такая проныра, везде залезет, куда захочет, ее уже знают не только на нашем курсе, но и на других факультетах первокурсников, даже на старших курсах. Купчиха, что с нее взять? Да, купчиха она знатная, но я бы не хотел такую жену иметь. До тебя, Петр, никто и не заставляет на ней жениться, я бы и сам не хотел, больно хлопотно ее на место ставить. Ага, что есть, то есть. Так что ты ей сказал, насчет меня, а что я ей скажу? Сказал, что не знаю, куда ты пропал, и насколько, да по мне и видно, наверное, что я не в курсе. Понял. Ну, что же, завтра мое прибытие станет для всех приятным сюрпризом. Посмотрим. Рад, что ты опять выпутался из неприятностей, но твоя способность уже откровенно пугает. Думаю, что это все временно. Хотелось бы на это надеяться. Ладно, Петя, давай заниматься, а то мне завтра много разных предметов сдавать придется. Хорошо. Значит, смотри сюда, вот тебе лекции, что пропустил, а вот занятия, которые тебе нужно отработать. Просидев с Петром за учебой весь вечер, я залег спать, наслаждаясь тем, что сплю в своей кровати, а не в больнице, и что опять смог переломить ситуацию в свою пользу. Ну а что ждет завтра, вот и посмотрим. И с этой мыслью я и уснул. Глава 9. Император. Графа Васильева в очередной раз вызвали на совещание губернаторов. С последнего покушения на одного из них не прошло и 2 месяцев. Сейчас дело оказалось гораздо серьезнее. Шутка ли, 2 дирижабля взорвали специально для того, чтобы с их помощью организовать покушение на губернатора и императора. Правда, один не удалось взорвать, но об этом он узнал только на совещании. В прессе ничего о втором не писали, лишь сообщали о том, что взорвался и рухнул на землю 1 дирижабль. И вот сейчас на рабочем, хоть и экстренном совещании, раскрывались все подробности 2 терактов. Итак, террор против нас начинает принимать угрожающие масштабы. Начал свою речь Павел В. после доклада нового начальника отдельного корпуса жандармов. Мы имеем попытку в очередной раз расшатать обстановку в нашей империи, перед возможной войной. Что же, это предсказуемо. Благодарю вас, Евгений Авксентьевич, за то, что вы заранее разослали всем воздушным кораблям секретную директиву о запрете полетов над государственными объектами империи. Это помогло предотвратить более ужасные последствия. И расскажите мне, что же произошло со 2-м дирижаблем, о ситуации, с которым вы мне доложили весьма кратко. Ваше императорское величество, 2-й дирижабль спасли благодаря четким действиям экипажа и самоотверженным действиям одного юноши, о котором вы уже слышали и которого мы смогли подготовить к подобным событиям. Вот как, удивился император, и кто же это? Это тот юноша, что несколько месяцев назад показывал вам покушение на великого князя. ГМ, помнится, я дал ему личное дворянство. Так точно, он стал почетным гражданином Павлограда и получил от вас еще и крупную денежную премию. Да, я помню о своем распоряжении насчет него. Что же, это тот редкий случай, когда поощрение сказалось самым лучшим образом на дальнейших действиях человека. Тогда я присваиваю ему титул барона, мой личный секретарь оформит все, как следует. Я понял, ваше императорское величество, а возможно ли мне поощрить всех, причастных к воспитанию этого юноши и предотвращению худших последствий этих терактов, или выступить с ходатайством об этом перед вами? Да, это возможно. Кстати, за спасение имущества компании, а это, если не ошибаюсь, как минимум 100 тысяч злотых, нужно обязать владельца прогулочной воздушной компании выплатить премию этому юноше. Министр финансов меня слышит? Так точно. Тут же среагировал министр финансов, поднявшись со своего стула. Сегодня же отправим официальное уведомление. И скажите, чтобы не мелочился. Ему спасли целый корабль, да еще избавили от денежной компенсации семьям пострадавших пассажиров и работникам. Будет сделано, ваше императорское величество. Да, Евгений Авксентьевич, а что конкретно совершил юноша, чтобы спасти дирижабль? Ваше императорское величество, данный юноша, а зовут его Федор Дегтярев, смог задействовать свой дар и заключить с его помощью в кокон всю энергию взрыва, и держал его до тех пор, пока дирижабль не приземлился. Когда юношу вынесли из дирижабля, он был уже почти без сознания, и все равно держал. Услышав разрешение, он отпустил его, а один из присутствующих людей с воздушным даром смог отбросить далеко уже почти взорвавшуюся гранату, из-за чего никто не пострадал. И этот юноша смог первым обратить внимание на террористов. Поэтому я и сказал вам о его весомой роли в спасении людей. Да, удивленно приподнял бровь император, не ожидал, что этот юноша на такое способен. Весьма удивлен, а где же он научился таким действиям? Специально его никто не учил, Он проходил подготовку в одной закрытой лаборатории по управлению своим даром и его улучшением, и вот результат. Отличный результат, лаборатория делает свое дело. Хорошо, раз с этим решено, перейдем к обсуждению нашего напряженного будущего. А оно очень трепетно и неоднозначно. Я надеюсь, все помнят наше прошлое совещание и те вопросы, которые мы на нем обсуждали. Помнили, естественно, все, что стало ясно по довольно раскатистому гулу, прокатившемуся по залу совещаний. Хорошо, ну-с, тогда приступим. Господин военный министр, прошу вас на доклад. Военный министр поспешно встал и, захватив тонкую папку с бумагами, прошел к трибуне. Ваше императорское величество, на сегодняшний день императорская армия активно готовится к предстоящим боевым действиям, а также высокими темпами ведется перевооружение на новые образцы оружия и техники. Боевые действия против нас уже ведутся, посредством террора, господин военный министр, что вы скажете о формировании наемных бригад вольных стрелков, которые станут выполнять похожие действия в тылу врага? Я получил соответствующую задачу от вас, ваше императорское величество, и принял меры к формированию подобных отрядов, но прерогатива армии не состоит в том, чтобы вести подобные действия. Это прерогатива тайной полиции и внешней разведки, которая отсутствует в штате моего ведомства. А вот у кельтов они присутствуют. Но в ваших словах есть святая простота обычной правды, поэтому этот вопрос я переадресую начальнику отдельного корпуса жандармов. Вам тоже были поставлены похожие задачи, какое по ним есть решение, Евгений Авксентьевич. Начальник отдельного корпуса жандармов, который только недавно представлял доклад, вновь вынужден был подскочить со своего места и ответить. Ваше императорское величество, это очень сложный вопрос, и на данный момент у нас нет по нему ясного понимания. Кроме того, Министерство финансов не выделило под подобные формирования средства, что само по себе не позволяет направить данную службу в отдельный отдел, который занимался бы теми задачами, которые ставите непосредственно вы. Вот что мне нравится в вас, Евгений Авксентьевич, так это ваше безусловное понимание тех тем, которые я вам адресую. Вы схватываете буквально с полуслова мои желания. Да, я действительно хочу, чтобы ваша служба занялась данным вопросом, а кроме того, чтобы эта служба подчинялась лично мне, посредством начальника, которого я назначу лично, и все это должно пройти во взаимодействии с военным министерством. Определяю, что новый специальный отдел организации должен состоять из трех небольших служб. Первая – служба внешней разведки и противодействия аналогичным службам других стран. Вторая – служба диверсий на территориях, заведомо враждебных Склавской империи стран. И третья служба – аналитическая служба двух ранее указанных, по изучению враждебных действий против нашей империи. Она должна внимательно следить за всеми процессами, что могут возникать в общественной деятельности государственных деятелей. Прежде всего, Склавской империи, на предмет заведомого предательства и перехода на сторону противника, позаботьтесь об этом, Евгений Авксентьевич. Есть, я понял, ваше императорское величество, будет сделано. Ну, а что касается выделения необходимых материальных средств, то министр финансов получит соответствующее уведомление. Империя уже несет неисчислимые убытки от терактов, и я намереваюсь не остаться в долгу. Вы дознались, кто стоит за всеми этими терактами, члены какой династии какого государства? Да, соответствующую докладную записку я представлю лично на ваше имя, ваше императорское величество. Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу. Времени для подготовки прошло немного, но что нам скажет министр промышленности? Как обстоят дела по поводу разработки новых инженерных решений и новых видов техники, в свете предстоящего военного конфликта практически со всеми индустриально развитыми государствами? Наша империя – лакомый кусочек для любого из них, а в свете того, что наши разведанные запасы эфира сейчас превалируют над всеми запасами остального мира, этот фактор окажется основополагающим для того, чтобы начать против нас военный поход объединенными усилиями. Мы должны защищаться всеми доступными средствами, а кроме того, привлечь к этому частные инициативы и частный капитал, иначе наша империя окажется под ударом, а вместе с ней рухнет и все благосостояние этих людей. И пусть не надеются, что чаша сия их минует, нет, если они откажутся, то послужат дровами в топке мирового пожара передела мира и его ресурсов. Горе побежденным, говорили римляне, и с ними не поспоришь. Министр промышленности поспешно встал и, выйдя к трибуне, начал доклад, пытаясь угодить императору, отчего тот только хмурился. «Так вы говорите, что пока никто не может представить новых образцов военной, да и не только военной, техники. Так, может, вы занимаете не свое место, как и ваши заместители. Я могу избавить вас от тягостных обязанностей и поручить расследовать дело о возможных злоупотреблениях по расходованию финансовых средств империи ненадлежащим порядком. Не удивлюсь, если подтвердится, что часть специально выделенных под эти цели денег неправильно расходуется. Не на то и не тогда, что скажете». Сказать министр промышленности ничего не смог, только смертельно побледнел и закашлялся, как будто внезапно поперхнулся. Впрочем, каждый из сидящих в зале прекрасно понимал министра и не хотел бы оказаться на его месте. «Я вижу, что вы прониклись моим вопросом, это положительно, но недостаточно. Я даю вам неделю срока для подготовки на мое имя соответствующего доклада, где необходимо изложить все проблемы и достижения, которые вы совершили, или сможете совершить, если возьметесь за дело должным образом, иначе вас ждет незавидная участь снятия, или того хуже, увольнение, и тюрьма за возможную растрату. Заметьте, это не утверждение, а всего лишь предположение. У вас есть время, чтобы подготовить все финансовые отчеты, а также справки, доклады о расходовании подотчетных средств». «Я-я-я», — попытался членораздельно ответить министр, но император вновь прервал его. «Мне нужен результат, а не ваше блеяние и демагогия. У меня каждый день погибают люди, и что-то взрывается. Если так продолжится и дальше, то наша империя исчезнет, а империя – это я, а я не допущу своей гибели, как бы вы ни старались ее приблизить. Это вам понятно?» «Да», – еле слышно ответил почти потерявший сознание от страха министр и, покачнувшись, оперся рукой об угол кафедры. Все знали экспрессивный характер императора, а также то, что он никогда не бросал слов на ветер. Если уж что-то сказал в пылу гнева, то обязательно выполнит, особенно, когда нерадивый чиновник того заслужил. «Ну, если вы все поняли, то можете садиться, и прошу, господа, позовите доктора, пусть накапает сердечного и успокоительного министру. Не хватало, чтобы кого-нибудь здесь хватил сердечный удар. Я не враг своим людям, а справедливый хозяин». Доктора немедленно позвали, тем более, возле зала совещаний всегда дежурил кто-то из медработников. Вручив болезному несколько микстур и заставив его их выпить, а также подлечив с помощью дара, доктор удалился, а совещание продолжилось. «Итак, господа, положение нашей империи усугубляется, а Европа объединяется и усиленно ищет повод для нападения, а посему, постановляю, с 1 июня приступить к скрытому отмобилизованию всех войск. Военному министру поручаю подготовить предложение о привлечении офицеров запаса к обучению новобранцев для вновь создаваемых частей и до обучения уже вернувшихся после службы в армии солдат, что изъявит желание заключить временный контракт на 1 год. Я планирую создать дополнительно, к уже имеющейся, еще одну штатную численность военных, на мирное время, а действующих перевести на штат военного времени. Возможности затягивать с принятием решения у нас нет, и прятать голову в песок, как поступают африканские страусы, я также не намерен. Пора приступать к решительным действиям. Министра иностранных дел попрошу кратко доложить, как идут переговоры с Тевтонской империей. Прошу вас, Петр Фридрихович». Глава МИДа Склавской империи медленно поднялся, шурша листком бумаги, и, выйдя к трибуне, кратко доложил: «Наши переговоры на стадии завершения, но итог пока не ясен. Конкретную информацию разрешите доложить лично. Мы сделали ряд существенных уступок и надеемся на взаимопонимание. В течение 2 недель завершим подготовку совместного меморандума и сможем согласовать место и время встречи 2 императоров для заключения мирного и военного договоров между нашей и Тевтонской империей». «Хорошо, да, совсем забыл, объявите во всех инженерных, медицинских и прочих духовных академиях, что после окончания учебы каждый студент с этого года должен в обязательном порядке пройти месячную военную практику на полигоне, для чего, как я уже говорил, необходимо привлечь офицеров запаса любого возраста, способных и желающих научить воевать каждого из них. Соответствующее решение подготовить министру финансов. Оплата военной практики должна быть произведена в размере зарплаты начинающего инженера. Это поможет пережить подобные сборы многим студентам и скрасить их часы досуга во время них. А теперь министр сельского хозяйства доложит, какие у нас подготовлены запасы продовольствия на случай войны. Министр сельского хозяйства тут же встал и, выйдя к трибуне, кратко отчитался в том, что империя обеспечена продовольствием полностью, и накопленных запасов достаточно на 3 года войны. Кроме того, работа в этом направлении продолжается, но темпы прироста недостаточны, и если война начнется летом, то текущий урожай будет трудно собрать, и возможны его частичные потери. Ваша мысль мне понятна, тогда увеличьте вылов морской и речной рыбы, и ее засол, а также займитесь закупкой различных видов крупы у других стран, особенно у маньчжуров. Мы должны подготовиться к войне, как можно быстрее, и как можно тщательнее. Теперь по генерал-губернаторствам, прошу каждому доложить о положении дел в своей губернии, согласно алфавитному списку. Губернаторы тут же зашуршали бумагами, лихорадочно готовясь к своему докладу, а министр сельского хозяйства, покинув трибуну, вернулся на свое место. Как только очередь дошла до графа Васильева, он легко поднялся и, подойдя к трибуне, стал отчитываться перед императором. Доклад его оказался сухим. Столько-то заготовлено того-то, сколько-то подготовлено того и этого, в общем, одни конкретные цифры, которые граф старался говорить по памяти, как можно реже обращаясь к бумагам, что лежали перед ним. «Граф, я все хотел у вас давно спросить. Вы ведь сознаете, что один из главных ударов будет направлен на вашу губернию, точнее, она за несколько дней может оказаться прифронтовой, и вам придется буквально спасать ее от вторжения захватчиков, при неблагоприятном развитии событий». Граф осекся от неожиданного вопроса, прервал доклад, который уже почти закончил, и задумался. «Да, осознаю», — сказал он через некоторое время, «и приму все меры для того, чтобы находящаяся в моем подчинении губерния смогла отразить любой натиск врага и перейти на самообеспечение». «Вот такой ответ я от вас и ожидал, граф, большего пока требовать от любого из вас не приходится». «Хорошо, присаживайтесь, попрошу следующего на доклад». Граф Васильев, мысленно отдуваясь, пошел на свое место, внутренне ликуя, и в то же время, чувствуя себя весьма озадаченным словами императора. Сложно-то как все, оказывается. Вскоре совещание закончилось, император всех распустил, попросив остаться только министра иностранных дел, военного министра и начальника отдельного корпуса стражи. Остальные присутствующие потянулись на выход, стараясь побыстрее покинуть помещение, практически не разговаривая друг с другом. У всех настроение после совещания испортилось совершеннейшим образом, и желания обсуждать полученные сведения ни у кого не оказалось. Граф вышел из зала в числе последних, по старой привычке, никуда не торопясь и надеясь услышать что-нибудь еще, но на этот раз ничего подобного не случилось, и он покинул место заседаний. Каждый раз, приезжая в столицу, он навещал свою дочь, чтобы оставаться в курсе ее дела и немного контролировать. Она девица на выданье, да еще и вырвалась из-под опеки родителей, от нее можно ожидать всяких сумасбродных поступков. Поэтому, лишний раз повидаться, и сердцу отрада, и контроля услада. А тут еще новость про знакомого ей Дегтярева, что нежданно-негаданно вдруг стал бароном по личному распоряжению императора, в связи с чем поневоле задумаешься. А может и стоит рассмотреть этого юношу, как один из вариантов брака для дочери. Да, дочь оказалась на месте. «Папа, ты вновь приезжал на совещание?» «Да, так и есть, по прошлому разу догадалась, это несложно», — пожала плечами Женевьева. «Согласен, как учеба». «Все хорошо, скоро сессия, всего месяц остался». «Готово?» «Конечно, сдам на все пятерки». «Дай-то бог». «Бог здесь ни при чем, в академии котируются только знания», — поджала губки Женевьева. «Это я знаю, но ты осторожнее в словах, когда с отцом разговариваешь». «Давно церковь посещала?» «На прошлой неделе», — не моргнув глазом, соврала Женевьева, «хотя была там около месяца назад». «Хорошо, про Бога не забывай, хоть церковь всего лишь посредник между тобой и им, но она выполняет свою функцию чистоты совести и помыслов, так что, посещай, как можно чаще, император любит тех, кто оказывает уважение к государственной религии». «Император обо мне не знает, папочка». «Знает, я уже в прошлый раз говорил, что он спрашивал о тебе, а в этот раз вспомнил о твоем знакомом». «Тебя не вспоминал, а однокашника твоего вспомнил». «Это о каком таком моем знакомом?» — насторожилась Женевьева, сердечко которой ёкнуло и застучало быстро-быстро. «А у тебя их много здесь?» «У меня их практически нет, и всех ты, папочка, знаешь». «Да не всех, но ты права. О Федоре Дегтяреве вспоминал сегодня император». «О Дегтяреве?» «Да, можешь его поздравить, хотя нет, это я погорячился, поздравлять его не надо, пойдут разговоры, пусть сам узнает, когда ему скажут». «О чем, папенька?» Император ему присвоил титул барона. «Барона?» — охнула одним выдохом Женевьева, и у нее невольно вырвался крик восторга. «За что?» — это не укрылось от графа, и он довольно ухмыльнулся. «А за что?» — «Не скажу, это государственная тайна. Может, он сам тебе расскажет, позже, если ты его, конечно, спросишь». «Я не могу его спросить напрямую, ты же знаешь правила приличий. Папочка, я гордая аристократка, а не купчиха». Аристократке не зазорно спросить, когда дойдут слухи, и поздравить дворянина с титулом. Это абсолютно нормально, так что, я разрешаю. «Я поняла, спасибо, папочка». «Ни за что, дочь». «Ладно, мне пора, отдохнул немного, а дома ждут государственные дела». «Да, папочка, я очень рада была с тобой повидаться». Граф обнял дочь и уехал. Добравшись до дома, Васильев не успел ничего толком рассказать супруге, а вот на следующий день разговор о прошедшем совещании состоялся. «Дорогая, на совещании узнал вновь о Дегтяреве, сокурснике нашей дочери, который спасал вместе с тобой пассажиров при крушении поезда». «Да, я помню». «О нем вновь говорил император?» «Да, вернее, ему доложили об очередном подвиге Дегтярева. Я сказал Женевьеве, что он получил титул барона, но не сказал, за что». «А мне ты можешь это сказать?» «Да, ты мне супруга, а не дочь, и уже умудренная жизнью женщина, а не пока еще глупая девица, мечтающая о красивых женихах». «Не думаю, что Женевьева мечтает о красивых женихах». «ГМ, не знаю, но ваш Дегтярев парень довольно симпатичный. Он не наш, а свой», — оскорбилась графиня. «Прости, неправильно выразился. В общем-то, это не важно, а получил он титул барона за то, что смог спасти дирижабль. Подробности я, к сожалению, не знаю, но скорее всего, произошло что-то из ряда вон выходящее», — докладывал начальник отдельного корпуса жандармов и сказал, что они приложили руку к подготовке Дегтярева. «Уж не знаю, как именно они ее приложили, и что сделали, но результат налицо. Ты же слышала, что один дирижабль взорвался в воздухе и сгорел. Там погибло много людей. Оказывается, что это вновь проявили себя террористы, только в случае со вторым дирижаблем, где находился Дегтярев, они не смогли этого сделать. Теперь же их допрашивают, а скромный виновник всего факта получил награду. Юноша-то оказался совсем непрост. Шутка ли, в одиночку удерживать в течение порядка 10 минут всю энергию взрыва ручной гранаты, на это не каждый способен, даже из тех, кто физически предрасположен к работе с подобным даром. Очень интересно, дорогой. Дегтярев весьма перспективный юноша, если он за полгода оказался уже два раза на слуху. Да, весьма. Кроме того, император указал, через министра финансов, обязать руководство компании владельца дирижабля выплатить ему хорошую премию. Думаю, что 1010 злотых он точно получит. Так много, — воскликнула в удивлении графиня. Так и дирижабль целый остался. К тому же, речь шла не только о нем, а еще о денежной компенсации погибшему экипажу и пассажирам. Тут только государство в лице императора сэкономило кучу денег, а уж руководство компании подавно. Так что, решение весьма справедливое. Авиаимператору. Да, действительно, весьма перспективный юноша, в его годы смог получить целое состояние, причем, абсолютно справедливо, не за чей-то счет, и даже не в наследство. Наследство он тоже получит. Графиня удивленно взглянула на мужа. Я наводил специально по нему справки, раз уж так получилось, пояснил граф, оказывается, его постигло другое горе. Его мать погибла от взрыва бомбы в результате покушения на генерал-губернатора Кристополя. Ты же помнишь эту историю? Да, помню, бедный юноша. Так вот, со смертью матери ему досталась родительская квартира в наследство. Правда, и врагу не пожелаешь получить таким образом наследство, но сам факт имеет место. В общем, мальчик растет и финансово, и нравственно, и физически. Так что, я даже задумался, а не приблизить ли к нему немного Женевьеву. Он уже не обычный мещанин, а дворянин, даже барон, и это всего лишь за каких-то полгода. Барон, конечно, мелко, и дальше вряд ли ему повезет, но все же, мы же не собираемся женить на нем Женевьеву, как считаешь? Графиня задумалась, В чем-то она была согласна с мужем, а в чем-то нет. Она прекрасно знала свою дочь, стоит той получить негласное разрешение родителей, как она может пуститься во все тяжкие, а это недопустимо, не так прямо и откровенно, дорогой. Ясно, тогда ты сама с ней поговори, при случае, а лучше всего съезди к ней на следующей неделе. Поживете вместе, прогуляетесь по столице, походите по модным магазинам, прикупишь себе чего-нибудь и Женевьеве, заодно и присмотришься к ней и выспросишь ее обо всем, а там решишь, как сделать лучше, либо как лучше не делать, хорошо, да, дорогой, как скажешь, ну, тогда я спокоен за дочь. И второе, император готовит империю к войне, возможно, что она начнется летом, в связи с чем все наши планы насчет Юсуповых, или кого бы то ни было, могут рухнуть в одночасье, так что, не стоит отталкивать любую возможность выдать Женевьеву удачно замуж. Война, такое дело, она обнажит все самое страшное в людях, и она же покажет, кто чего стоит, кто злато до серебра палаты, а кто страха и подлости подвалы. Разве война неизбежна, дорогой, осторожно спросила графиня. К сожалению, да, и тут никто на месте императора ничего не сможет изменить. Слишком многие интересы сошлись на нашей империи. Этот клубок самых разных противоречий может разрубить только меч войны, так что, готовимся ковать щит победы. Ладно, оставим этот разговор, устал я, сыграй мне что-нибудь расслабляющее. Да, дорогой, графиня встала и отошла к роялю, чтобы сыграть мужу увертюру Моцарта, которую он всегда любил слушать, когда сильно уставал. Глава 10. Фон Барон. О получении титула барона я узнал от декана. Меня специально вызвали к нему в кабинет, где он торжественно вручил официальное уведомление от геральдического общества, в котором от меня требовалось подать прошение на увековечивание своего родового герба, потому что с настоящего момента как я сам, так и мои возможные потомки получали наследственный титул и дворянство. Конечно, моей радости не было предела, и в то же время я не верил в случившееся. «Поздравляю вас, господин барон», — сказал декан факультета, — «на моей памяти это случается в первый раз, и я весьма удивлен. Не знаю, какой поступок вы совершили, что император соизволил присвоить вам титул лично, но сделал он это явно не просто так. Поэтому, еще раз поздравляю вас и надеюсь на дальнейшие успехи на нашем факультете, ведь благодаря таким студентам, как вы, мы сможем вырваться в лидеры по внутреннему рейтингу Академии. Благодарю, ваше превосходительство. Для меня большая честь получить именно из ваших рук свидетельство о присвоении мне титула, и если бы мои родители оставались живы, они, несомненно, гордились мною». Голос мой к концу фразы невольно дрогнул, и я замолчал.